Он услышал вдалеке приглушенный звук мотора и далеко за деревьями показались новые огни. На этот раз это явно был транспорт. Волки собрались в стаю и отступили, озадаченные новым шумом. Леха лег на крыло, сливаясь с самолетом. Машина приближалась, и каждый рык ее мотора заставлял волков отступать все дальше и дальше. «Чуть не сожрали», — выдохнул Леха, засовывая Браунинг в кобуру. Поле боя осталось за человеком. Маленький самолетик стоял на дороге, окруженный обглоданными костями и разодранными тушами волков и сидящим на верхнем крыле человеке в летном шлемофоне и сжимающим в руку пистолет. Машина оказалась разбитой полуторкой из степного колхоза. Услышав выстрелы вдали, водитель сделал крюк и обнаружил самолет на дороге. Дальше Леху накормили лепешкой и дали воды, помогли процедить бензин, дернули винт и объяснили направление на аэродром Сарабус, до которого Леха не долетел всего километров 7 или 5 минут полета. Утром, приземлившись на своем аэродроме, закончив с докладом, он остался помогать Петровичу промывать бензосистему и клеить разодранный перкаль. Слушая такое родное брюзжание грузного техника про всяких разгильдяев, которые ломают вверенное имущество и странно как они, эти разгильдяи, еще себе голову не свернули, Леха счастливо улыбался. Жизнь продолжалась и была прекрасна. Вечером Леха тщательно вычистил родной Браунинг с клеймом Акши, набил пустой магазин неучтенными патронами из своей заначки. Каким счастливым образом Браунинг из отдельного корпуса жандармов оказался в части морской авиации в Каче, не стоило даже гадать. Надо бы еще пару магазинов раздобыть, в оружейке что ли выменить на что-то, думал Леха. Писать отчеты о своих приключениях он не собирался. Глава 8. Хвостатые друзья человеков. А что это у вас так дерьмом воняет? Прямо в Лехину задницу кричал чей-то начальственный голос. И нечего в задницу кричать, я и в первый раз все прекрасно слышал. Слова из анекдота будущего выскочили из Лехи раньше, чем мозг успел подключиться к происходящему. Надо сказать, что в этот момент Леха висел вниз головой в кабине своего кукурузника, выставив этот самый зад в синих труселях на всеобщее обозрение над плексигласовым ветрозащитным козырьком. Нырнув с тряпкой и ведром кверху задом в кабину самолетика, Леха пытался оттереть остатки собачьих экскрементов из особенно труднодоступных мест. Леха оттолкнулся руками от пола и стал задом вперед медленно выползать наверх. «Товарищ капитан третьего ранга, самолет к полету почти готов». Действия по дезинфекции после химического нападения хвостатых друзей человека закончены. Рассмотрев местного кандидата в Змей Горыныча и попутно обладателя трех полосок на рукаве тужурки, как был в одних синих уставных труселях с тряпкой в руках, бодро отрапортовал Леха. «Только ототру еще немного говнеца от сиденья и сразу полетим». «Да вы не волнуйтесь, быстро долетим, а в полете запах почти и не чувствуется. Я, наверное, лучше на машине до штаба доберусь, куда спешить-то?» Взбледнул с лица обладатель черного кителя с тремя полосками. Командир ходил перед строем и ставил задачу полку на день, отправив часть летчиков изображать самолетики с растопыренными руками пешей по летному. Он перешел к прочим службам. «Ну что я вам должен объяснять, товарищ политрук, вы же летчик?» Подколол он боящегося летать комиссара. «Возьмите Лехиного засранца и слетайте сами за вашими газетами. Охренов на гауптической вахте. И сегодня, и завтра. Чтобы неповадно было главного химика флота на гоняное сиденье пристраивать». Улыбаясь, как чеширский кот, изрек командир. И хотя Леха с Петровичем начисто отмыли, а ветер выдул запах и высушил свежую краску, но после собачьей истории обидное прозвище «засранец» плотно привязалось к маленькому самолетику. Сама эта собачья история началась, как водится, с откровенного идиотизма. Леха в тот день уже два раза успел смотаться штаба флота, и вернувшись умудрился без особого шума приземлить свой мирный самолетик и, спрятав его за сараями летной школы, решил наконец заслуженно отдохнуть. В голове у него был прекрасный план – вздремнуть под крылом самолета после обеда, пока никто не вспомнил о его существовании. Сквозь обволакивающую дрему Леха услышал настораживающие звуки. Сначала Леху вывел из состояния дремоты далекий, но настойчиво усиливающийся собачий лай. Он терпел, сколько мог, но когда к лаю добавились громкие выкрики, не оставлявшие сомнений в их адресате, сонный покой окончательно улетучился. Резкий и гневный комиссарский голос, разносящийся по всему аэродрому, раздавался все ближе и отчетливее. «Где этот сушеный хрен Ишака?» — ревел комиссар на весь двор, обещая найти Леху и совершить все мыслимые и немыслимые развратные действия, и не один раз, а желательно и в извращенной форме. Леха вздохнул. «Ну, вот, началось. Придется вылезать. Он медленно выбрался из-под крыла самолета, окинул взглядом суетящихся вокруг людей и, не теряя своего фирменного невозмутимого вида, поднял над головой только что найденный здоровенный ржавый гаечный ключ, наверное, размером на 90 мм и длиной метра на полтора. Отсутствие гаек такого размера в маленьком самолетике Леху не смущало ни на грамм. Улыбнувшись, как будто только что увидел старых друзей, он громко и невозмутимо бросил собравшимся: «Ну вы что, не видите? Я расчалки подтягиваю». И, словно в подтверждение своих слов, махнул здоровенным железяком в сторону самолета. Все взгляды моментально переключились на его рабочий инструмент паровозного размера. Рядом с дежурившим по аэродрому капитаном стоял лейтенант, судя по двум кубарям в зеленых петлицах, с двумя трущимися у его ног овчарками на поводках. Под данузловом обнаружена группа нарушителей. Диверсанты вышли на берег. Требуется срочно доставить туда разыскных собак. Группа уже по следу идет. Заорал дежурный, размахивая руками так, что казалось, вот-вот взлетит сам. Это приказ командира полка. Леха посмотрел на собачье войско, на сержанта, на дежурного и, надо сказать, совсем не проникся важностью момента. Он совершенно не горел желанием не лететь куда-то сломя голову, не садиться в каких-то яинях, рискуя свернуть шею под этой самой головой, не ловить каких-то бандитов. «Товарищ лейтенант, а как ваши собаки полетят на самолете-то? Вы уверены, что они перенесут полет?» Леха скептически посмотрел на овчарок, которые нервно переминались у ног пограничника. «Я лейтенант погранвойск НКВД». Лейтенант резко дернулся и выпрямился, будто его оскорбили лично. Глаза его сузились, а голос зазвенел железной уверенностью. «Это пограничные собаки, специально тренированные. То-то я и смотрю, что такие не флот ни разу», — ляпнул Леха. «Хренов, отставить разговорчики». Раздался резкий голос, и из-за сарая, как всегда в самый неподходящий момент, вырулил политрук. Он тут же уставился на Леху тяжелым взглядом. «Приказ командира полка, срочно готовься к вылету. Надо помочь товарищам пограничникам». Леха, явно не впечатленный нарезанными ему задачами, скривил на лице полное понимание и, не теряя ни секунды, выдал: «Товарищ лейтенант, вы тогда, пожалуйста, отойдите в поле, ну, вы понимаете, прокакайте ваших собачек, пожалуйста», и улыбнулся как мог невинно. Зеленый лейтенант, стоявший рядом, аж подпрыгнул от возмущения, багровея на глазах. «Что вы себе позволяете?» — выкрикнул он, явно не ожидая от Лехи подобной нахальной просьбы. «Хренов!» — уже громче возмутился комиссар, и лицо его побагровело еще сильнее. «Прекратите поясничать. Ухожу, ухожу, ухожу», — быстро ответил Леха, поднимая руки в жесте примирения, сделав испуганное: «Вы тогда сами с собачками в заднюю кабину, пожалуйте». И тут же показал руками, как будто он подталкивает собак через борт. Смахнув спот с лица, когда наконец удалось отключить тяги управления курсанта в задней кабине, Леха приступил к погрузке хвостатого войска. 15 минут мучений, ругани и попыток впихнуть собак во главе с их зеленым погонщиком в самолет наконец-то закончились успехом. Скулящие собаки и недовольный зеленый лейтенант заняли свое место в самолете, и вся эта шумная компания наконец была готова к вылету. Самолет вручную выкатили на рулежную дорожку, и Леха был готов к очередной порции приключений. Техник взялся за пропеллер, резко дернул, мотор чихнул и взревел. В задней кабине хором взвыли собачки и, похоже, разом прокакались. «Мой самолет», — горестно стонал Леха, ощущая непередаваемый аромат, поплывший вокруг самолета и особенно в переднюю кабину. Леха помахал рукой дежурному, дал газу и стал взлетать прямо со стоянки, чтобы набегающий поток воздуха хоть как-то сдул за борт собачий аромат. Колеса запрыгали по неровностям, маленький самолетик разогнался и ловко прыгнул в небо. Взлетев, Леха лихо заложив левый вираж, от неожиданного маневра, да еще и резкого подъема, бедные собачки сзади, не выдержав потрясений, похоже, опорожнились еще раз, добавив к и без того нелегкому полету запахи, явно не подходящие для столь героической операции. А хрен не курит и не пьет, и матом не ругается, он всю планету на бед и даже не подавится. Во все горло орал Леха, залихватски распевая слегка переделанную версию песни из будущего. Лететь было чуть больше часа, и чтобы как-то скоротать время, Леха чередовал громкое пение с попытками прислушаться к тому, что происходило сзади. Сквозь рев мотора ему периодически удавалось уловить вой и скулеж несчастных овчарок. Леха пару раз попытался докричаться до зеленого лейтенанта через переговорную трубу, но в ответ слышал только свист ветра и рев двигателя. Не добившись ничего вразумительного, он начал задумываться. «Не подох бы этот зеленый огурец там», — пробормотал он себе под нос, чуть нахмурившись. «А то, что я с этими хвостатыми один делать-то буду, не летать, не командовать». Иногда ему даже казалось, что он слышит характерное попердывание, звуки, вполне подходящие для освобождающегося собачьего кишечника. Но, усмехнувшись, Леха отмел эту мысль. «Да не, это уж слишком. С таким-то ревом мотора и ветра, что я, сквозь все этот треск собачьих кишок услышал. Вряд ли, эта фантазия разыгралась, не иначе», — рассудил он. Попытка разглядеть хоть что-то в заднее зеркало тоже не увенчалась успехом. Леха видел только мерцающие вдалеке облака и мелькающий хвост самолета. Лейтенанты и его хвостатые спутники остались скрытыми от его взора, и Леха лишь пожал плечами, возвращаясь к своему привычному способу расслабиться, снова затянул любимую песню, громко и с душой, как будто только она могла перекрыть все это окружающее его безумие. Снизившись и пройдя на бреющем вдоль побережья пару раз, Леха изо всех сил вглядывался в землю, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки военных. Однако время шло, а цель не наблюдалась. И он уже почти отчаялся и решил идти на ближайший аэродром, когда, заложив вираж на Данузлов, наконец заметил на далеком поле группу военных, активно размахивающих руками. От их активных жестов явно зависел исход всей операции. «Ну, наконец-то», — пробормотал Леха, разворачивая нос самолета. Он аккуратно посадил свой кукурузник прямо на поле, стараясь приблизиться к военным, не забывая про ветер и неровности земли. Но даже при всех его навыках, на пробежке самолетик здорово потрясло. И тут же, как по команде, из задней кабины донесся очередной ароматный сигнал. Собачки, похоже, дружно опорожнили кишечник еще разок, добавив финальный штрих к и без того не самой комфортной миссии. «А что у вас тут так дерьмом воняет?» — спросил подбежавший пограничник, поморщившись и прикрывая нос рукой. Леха, не теряя самообладания и привычного сарказма, ответил: «Собачек ваших готовим к поискам, чтобы нюх у них лучше был», — усмехнулся он, кивая в сторону самолета. В голове у него все еще крутилась мысль: «Куда только в этих, казалось бы, небольших собаках столько дерьма-то влезает». Леха не переставал удивляться масштабам бедствия. Тем временем пограничники ловко извлекли из самолета их погонщика, задумчивого, да и сильно подмоченного в буквальном смысле слова лейтенанта, который был уделан по самые уши коричневой субстанцией. За ним, по очереди, они выдернули и собак, грязных, как черти, но рвущихся на поводках и полных решимости убежать как можно дальше от этого летающего кошмара. Овчарки вырывались, скулили и рвались в поле, словно зная, где их ждет избавление от страданий. Пока погранцы разбирались с псами и их лейтенантским начальством, Леха организовал оставшихся, заставил погранцов вручную развернуть самолет и дернуть винт. Когда двигатель снова заурчал, он уселся в кабину, быстро сделал предполетный контроль и, развернувшись, легко взлетел по своим же следам на примятой траве. Кукурузник уверенно набирал высоту, оставляя позади поля, пропитанные запахом сгоревшего бензина и разнося по воздуху передаваемый запах собачьих ароматов. Вернувшись на родную базу, Леха зарулил самолет на самую дальнюю стоянку. Как только мотор заглох, он быстро отбежал на ветер подальше от ароматного самолета, стащил с себя комбинезон и, глубоко вздохнув, наконец с чувством продекларировал: «С облегчением. А что у тебя так дерьмом воняет?» — удивленно спросил Иван Петрович, подойдя к Лехе после пробежки от самолетной стоянки. Мужик, лет под 50, большой ценитель местной самогонной промышленности и по совместительству штатный техник Лехиного кукурузника, стоял с застывшим ужасом на лице, догадываясь, кому это все придется отмывать. Леха с мрачным выражением лица высказался: «А это у нас комиссар погранцам взаимопомощь оказывал». Не сомневаясь, заложил он инициатора всей операции, словно это политрук лично насрал в задней кабине. Иван Петрович скривился, представляя себе объем работ, но вопросы больше не задавал, привык, что с Лехой всегда все не как у людей. Посовещавшись с Петровичем, Леха перегнал самолетик на самый край аэродрома, поближе к пожарной бочке, разделся до трусов и стал помогать Петровичу отмывать аэроплан. «Надо водовозку подогнать и шлангом под напором промыть фюзеляж», — предложил Леха, потирая затекшие руки. «Или давай я на пляж сяду, из моря воды натаскаем. Там соль», — с укором покачал головой Петрович, задумчиво почесывая макушку. «Нельзя. Надо пресной водой, И так потом все сушить придется долго, да еще и лаком по новой перекрашивать. Ну а так, если уж совсем без вариантов, махнул рукой Петрович, то списывать тогда придется все это хозяйство. И Леха пошел в ТЭЧ за водовозкой. Часа через три, измотавшись, но добившись первого приемлемого результата, они наконец выдохнули. Водителю водовозки пришлось выдать двойную порцию нелегальной тушенки в обмен на помощь, но зато самолет отмыли весьма прилично. Весь процесс занял гораздо больше времени, чем Леха рассчитывал, но главное, что работа была сделана. Одежду и обмундирование, перемазанные с ног до головы, Леха с Петровичем тоже постирали и аккуратно развесили сушиться на расчалках. Когда вся суета закончилась, отмывшись уже сами водой из шланга водовозки, они устало растянули брезент под крылом самолета и улеглись на него сушиться под теплым солнцем. Солнце тихо пригревало, а легкий ветерок приятно обдувал уставших, но довольных мужчин. «Ну что, Петрович?» – лениво протянул Леха, глядя в небо. «Сегодня развлеклись на славу», – сказал Леха и ловко увернулся от летевшего подзатыльника. Минут через 50 к самолету припылила дежурная полуторка во главе с главным виновником торжества. «А что это у вас так дерьмом воняет?» – спросил подошедший комиссар. «А это товарищ политрук. Остатки братской помощи пограничникам попахивают. Не справился пограничник с таким размахом нашей братской помощи и широтой нашей души. Разорвало беднягу. Все-таки слабоваты они против нас, флотской авиации. Хренов, что ты орал во время полета?» – подозрительно спросил политработник. Леха, не теряя самообладания, даже не моргнул. «Я, товарищ командир, агитировал пограничников за здоровый образ жизни, против пьянства и курения». На голубом глазу ответил Леха, а товарищ пограничный лейтенант, мало того, что вонючкой редкостной оказался, так еще и ябедой, выдал Леха. А сам подумал, пограниц настучал, гаденыш. Леха завершил свою речь с полным чувством правоты, так будто комиссар должен был сейчас же ему медаль вручить за правильную воспитательную работу. Комиссар, впрочем, только плотнее сжал губы, но явно не зная, что ответить на такую убежденность, и счастливо отбыл на командный пункт. 10 апреля 1936. Дальние края аэродрома поселка Кача. Как ни странно, точку в затянувшейся истории с Настей поставил Макс, пришедший на самый конец поля, где Леха сушил свой самолетик. «Максик, только не спрашивай, чего у нас так дерьмом воняет?» Хором продекларировали Леха с Петровичем. «А правда, чего у вас так дерьмом воняет?» Не подвел их Макс. Леха завидовал Максу по-доброму. Его друг был прост, как железнодорожный рельс, но это ему ничуть не мешало. Макс вернулся из увольнения, в котором мотался в Симферополь к своей пассе. 3-4 часа в одну сторону Макса ничуть не смущали. Отведя Леху в сторону, он стеснительно, глядя куда-то вдаль, начал: «Леша, ты не подумай ничего. В общем, сам решай, конечно, но оно вот так выходит, что, может, Нина моя и права. Она мне сказала, что видела кое-что. И еще, она с одной девочкой говорила, та все сама слышала, хоть им и нельзя рассказывать. И пообещай, пожалуйста, что ты никому». Макс никогда не славился ясностью в изложении мыслей, хотя о своих любимых самолетах мог говорить часами, размахивая руками, будто сам был одним из них. «Максик» — это прозвище звучало забавно по отношению к 90-килограммовому здоровяку с бугрящимися мышцами, но Макс, как и все большие люди, не обижался. «Давай-ка расставим все по порядку. Нина сказала, что видела, что она видела», — уточнил Леха. «Настя твоя в окружной госпиталь в Симферополь ездила, а не к нам в Сивак», — выдал первую порцию информации Макс. «И что Нине девочка рассказала?» — продолжил допрос Леха, чувствуя, как внутри все сжимается. «Настю ее капитан из штаба округа бросил, когда перевелся в Ленинград». Макс преданно посмотрел на Леху. «А что видела Нина?» «Ее медицинскую карту, хотя им не разрешено рассказывать», — выдохнул Макс, потупив взгляд. «И что там написано?» «Что она беременна». 12 недель», — сказал Макс с виноватым выражением лица, избегая смотреть на друга. Леха почувствовал, как невидимая стрела, по приходи которой он оказался в этом теле, со всей дури врезала ему по голове еще раз. Внутри что-то оборвалось, и слова застряли в горле. «Максик, спасибо тебе». Леха крепко пожал другу его огромную лапищу. «Не волнуйся, я молчу и ничего не слышал». Оставшись один, Леха подытожил свое состояние одним словом: «Тоска». Он поднял голову к небу, полному звезд, и с горечью прокричал: «Зеленые человечки, заберите меня отсюда. пожалуйста. На следующее утро во время развода Леха с удивлением услышал: товарищу Хренову объявляю благодарности, в качестве поощрения снимаю одно ранее наложенное взыскание. Вот, берите пример с товарища Хренова. В кои-то веки комиссар положительно отозвался о Лехе, человек бросил регламентные работы, подтягивание распчалок, понимаете ли, и самоотверженно подключился помогать пограничникам в задержании диверсантов. Стройлетчиков, техников и прочих обитателей аэродрома сдержанно ухмылялся. Глава 9. Лямки яйца не жмут. Убеленный сединами моряк, председатель комиссии, выступая перед собравшимися, торжественно объявил: по многочисленным просьбам участников, галифе выделены. Однако в этом году они будут уставного зеленого цвета. Председатель комиссии сделал паузу, добавляя значительности. Но на следующий год принято решение специально заказать красные, пролетарские, галифе для поощрения участников. Ура, товарищи! Голос его торжественно прозвучал над притихшей толпой, а подпись командующего флотом решено все-таки оставить на грамоте, которая будет прилагаться к этим штанам. В то время как другие летчики полка совершенствовали свои навыки на истребителях, Леха все больше и больше чувствовал себя извозчиком на своем маленьком У-2. Каждый день он вылетал с каким-нибудь поручением, то отвезти начальство, то доставить пакет, то перевезти что-то важное. Взлет, посадка, монотонные маршруты. Летать он научился прекрасно, но это уже начало его тяготить. Почитав инструкцию по эксплуатации У-2, он для себя определил, что и на таком учебном самолете можно освоить ряд фигур пилотажа. Конечно, это был не И-5, и слабенький мотор У-2 не позволял выполнять многие маневры, зато Леха имел возможность тренироваться хоть каждый день. Теперь, когда он летел один и над безлюдными районами, Леха использовал свободное время для тренировок. Он отрабатывал крены под углом в 45 градусов, пикировал с разных высот, тренировал кабрирование, все это становилось для него естественным. Несмотря на слабый двигатель У-2, самолет оказался на удивление послушным, легко прощая даже грубые ошибки пилотирования. Боевой разворот у него получался смазанным, мощи мотора явно не хватало для разворота с резким набором высоты и бочкой. Но зато Леха быстро освоил ранверсман, при котором самолет буквально зависал на месте, разворачиваясь вокруг мотора на пятачке. Однажды, надев парашют, Леха залез почти на 3 километра высоты, отдал ручку вперед и постарался сделать максимально отвесное пикирование. Полотняный биплан был, конечно, не лучшим выбором для пикирования, крылья трещали, ветер пел в растяжках, мотор пытался заглохнуть от отрицательной перегрузки. Леха резко потянул штурвал на себя. Самолетик жалобно затрещал, но послушно задрал нос в небо. Главное, чтобы крылья не отвалились, успевал подумать Леха и дал полный газ мотору. Самолет встал почти вертикально и нехотя перевалился на спину, завершая неправильный овал. Есть мертвая петля. Леха аж кричал от радости, подпрыгивая на сиденье. Все эти фигуры пилотажа стали частью Лехиного репертуара, и вскоре он выполнял их с легкостью, доведя порядок действий до автоматизма. Теперь каждый полет был не просто рутинной работой, а возможностью отточить мастерство. Вдохновителем очередного Лехиного блудника по какой странно сложившейся традиции опять стал политрук. Если полеты по заданиям командира, начальника штаба и даже зама по тылу проходили в целом спокойно, то стоило появиться политическому вдохновителю в строчке полетного задания, можно было смело биться об заклад, что Леха пишется в какую-то очередную идиотскую историю. Вот и на этот раз, с подачи политрука, Леху отправили на 3 дня кидать парашютистов на Юхарину-Балку, огромную проплешину на южной стороне Севастополя. В этом году Черноморский флот принимал чемпионат по военно-прикладным видам спорта среди родов войск, и Лехе поручили обеспечивать десантирование. Быстро смекнул, что без поддержки Петровича ему не справиться, Леха подмигнул своему технику и пошел договариваться с начальством. В результате хитрого торга, помимо Петровича, ему удалось заполучить в заднюю кабину бутыль со спиртом для протирки оптических осей и прочих разных поверхностей и командировочное предписание в город Севастополь с открытой датой. Пусть будет, запас попу не ёб, дальше наш герой не стал додумывать. Какой такой отпуск? Одна сплошная каторга. На показ громко плевался Петрович, хотя Леха видел, что тот доволен. И вот, как Шерочка с Машерочкой, махнув крыльями, наши орлы исчезли в голубом небе Качи, отбыв вместе в аэропланом на свое очередное задание. Командир полка Гена Зеленковский посмотрел им вслед и украдкой сплюнул через левое плечо, подозревая, что и на этот раз скучно уж точно не будет. Весь первый день прошел в череде тренировочных прыжков, и Леха только и делал, что взлетал, набирал километр высоты и выкидывал «иди, ой, простите», давал команду парашютистам на покидание самолета. Затем было резкое пикирование, приземление, загрузка новой партии безумных парашютистов, и все повторялось по кругу. Парашютисты, как любые фанаты своего дела, были готовы прыгать круглосуточно, в любых условиях и без остановки. Для ускорения процесса на бедной попробовали У-2 прицепили две гондолы прямо на крылья, куда втискивались эти ненормальные парашютные фанатики, держась за поручни. Первый взлет с этим цирком прошел для Лехи, как страшный сон. Перегруженный самолет долго разбегался и натужно ревя двигателем с трудом набирал высоту. Леха, едва вернувшись на землю, категорично отказался повторять такие выкрутасы, сославшись на то, что двигатель не выдает полной мощности, и если командование будет настаивать, он предупредил, что просто улетит на регламентные работы. Командование пошло на компромисс. Для ускорения процесса стали запихивать в заднюю кабину по два мужика в прыжковых комбинезонах с пристегнутыми парашютами. Один садился другому на колени, и хотя зрелище было забавным, никаких шуток или подколов про гомосятину на удивление не прозвучало. «Другие времена», — подумал Леха. У-2 отрывался от аэродрома, и несмотря на приличную загрузку, исправно тянул своих фанатичных пассажиров в небо снова и снова. В какой-то момент, в пылу бесконечных взлетов и прыжков, Леха невзначай пошутил. «Первый приз у нас – красные пролетарские галифе с личной подписью командующего флотом на заднице». Ему казалось, что это удачная шутка для разрядки обстановки. Но, к его удивлению, шутка не зашла. «Что, правда, здорово, точно знаешь, что красные?» Леха даже оторопел от неожиданности, не веря, что кто-то мог всерьез задуматься о таких необычных призах. Наличие самих галифе с подписью командующего у участников даже каких-то сомнений не вызвало. Через день слух, случайно запущенный Лехой, разлетелся по лагерю, охватив всех парашютистов. Ходили разговоры, обсуждения, споры о том, кому достанутся заветные красные галифе. Ажиотаж дошел до того, что убеленный сединами моряк, председатель комиссии, прояснил лично ситуацию с трибуны. Выступая перед собравшимися, он торжественно объявил: по многочисленным просьбам участников, галифе выделены. Однако в этом году они будут уставного зеленого цвета. Председатель комиссии сделал паузу, добавляя значительности. Но на следующий год принято решение специально заказать красные пролетарские галифе для поощрения участников соревнований. Ура, товарищи! Голос его торжественно прозвучал над притихшей толпой, а подпись командующего флотом решено оставить на грамоте, которая будет прилагаться к этим штанам. Да здравствует товарищ Сталин и рабоче-крестьянская Красная Армия! Объявление постепенно съехало на митинг. Леха, услышав это, чуть не подавился от смеха и удивления, его случайная шутка приняла серьезные обороты. Петрович был доволен отсутствием контроля начальства и собственной важностью, хотя он и пыхтел, сопел, кривился, было видно, он благоухал, легко успевая обслуживать свой любимый самолетик. На второй день, отлично от обедов с Петровичем в местной палатке, столовой и даже сделав поглоточку из заветной карманной фляжечки, Леха подошел к самолетику, готовясь в очередной раз подпрыгнуть в небо, и увидел трех некрупных парашютистов. Облаченные в зеленые мешковатые комбинезоны и стандартные зеленые прыжковые шлемы с очками на лбу, они нетерпеливо ждали команды грузиться в самолет. Из-за крыла, слегка припозднившись, вальяжно выплыл Петрович, разморенный южным солнцем. Он бросил скучающий взгляд на очередную смену, зевнул, затем отвернулся и, достав свой агрегат, спокойно отлил на колесо самолета. Закончив свое дело, он с линцой обернулся к ожидающим парашютистам и с ухмылкой произнес: «Ну что, пацаны, лямки яйца не жмут, мы девушки». Самая крупная из созданий пропищала тоненьким голосом. Леха ржал до слез, дайкоты. Он думал, его разорвет на части и придется подохнуть от смеха. И самое обидное, он не мог никому рассказать, что теперь точно знает, откуда в будущем берутся армейские анекдоты. Надо сказать, что выражение вошло в традицию. Теперь перед каждым Лехиным взлетом, крупный Петрович его строго спрашивал: «Ну что, командир, лямки яйца не жмут?» Хотя в большинстве полетов у Лехи и не было парашюта. В заключительный день Леха оказался в центре неожиданного спора. Местный начальник авиации Черноморского флота, комбриг Миронов, будучи уже слегка под градусом, сцепился с таким же поддатым представителем от ВВС. Спор завязался на тему, может ли У-2 выполнять фигуры пилотажа. На вопрос комбрига: «Может», — Леха, не раздумывая, ответил: «Конечно, может, товарищ комбриг. Мощности двигателя не хватит на боевой разворот, но многое из высшего пилотажа У-2 точно потянет». «Фигня», — тут же, безапелляционно заявил поддатый представитель от ВВС, отмахнувшись, как будто это было само собой разумеющимся. Слово за слово, спор перерос в азартные пари. Забившись на ящик вина, ВСНИК отправился к организаторам пробивать разрешение на показательный полет. То ли у ВСНИКа были хорошие связи, то ли сама идея показательного полета вызвала всеобщее любопытство, но, к удивлению Лехи, разрешение на полет неожиданно согласовали. Теперь все зависело от Лехи, ему предстояло доказать, что старенький У-2 способен на гораздо большее, чем о нем думают. Леха на пару с Петровичем выкинули все, что могли, из самолета, подтянули растяжки, слили лишний бензин, и Леха взлетел. Леха дал полный газ, подкрутил опережение зажигания и корректор смеси, мотор взревел, чуть опустив нос, Леха подразогнал самолетик, расчалки запели победную песню, крылья завибрировали. Первым в программе Лехиного выступления стала «Восьмерка». Дав ручку влево и затем взяв на себя, Леха завалил самолетик в крутой левый вираж. Авиагоризонт показал градусов 50. Дав полкруга, он энергично переложил ручку вправо и ввалил самолет в правый вираж. Самолетик обиженно заскрипел всеми своими сочленениями. Сделав полную восьмерку, Леха вывел самолет горизонт, потеряв немного высоты и прилично в скорости. Он задрал нос и стал набирать и то, и другое. Опять набрав высоту, Леха спокойным виражом развернул самолет, оставляя поле справа от курса метрах в 300 для лучшего обзора собравшихся. Следующей в программе должна была стать бочка, вращение самолета вдоль оси полета. Леха, сосредоточившись, снова дал максимальные обороты мотору и чуть взял ручку управления на себя, задрав слегка нос самолета. С энергичным движением ручки влево он начал крутить У-2 вокруг продольной оси, помогая вращению, дав левую педаль. Когда самолет прошел крен в 45 градусов, Леха начал плавно отдавать ручку от себя, и маленький самолетик неожиданно ловко встал на ребро. В положении на ноже Леха слегка поддал верхнюю педаль, чтобы удержать капот выше линии горизонта. Самолет, словно удивленный своими новыми возможностями, покорно продолжил вращение. Леха поднял голову и увидел внизу зеленое поле аэродрома и стоявшие на нем самолеты. Мир будто перевернулся вверх ногами. В перевернутом положении У-2 задержался лишь на мгновение, продолжая крутить бочку. Когда самолетик подошел к завершению вращения и стал вертикально на второе крыло, Леха осторожно подтянул ручку на себя. Как только самолет вернулся в горизонтальное положение, Леха сделал короткое движение ручкой в другую сторону, чтобы полностью прекратить вращение, и поставил ее в нейтраль. Он выдохнул с облегчением, У-2 скрутил бочку. Опять развернувшись, Леха посмотрел на аэродром. Красного полотна, запрещающего полет, видно не было. Самолет опять пошел в набор высоты. Мертвая петля, или петля Нестерова, элемент, который Леха выполнял всего два раза. На загруженном самолете во время плановых полетов ее не особо попрактикуешь, поэтому он прилично нервничал. На этот раз Леха набирал высоту дольше обычного и остановился только на 800 метрах, выйдя параллельно взлетной полосе и слегка помахал крыльями задравшим головы участникам соревнований. Он отдал ручку от себя, и У-2 неохотно опустил нос, переходя в пикирование. «Главное, чтобы крылья не отвалились», — думал Леха, наблюдая за быстро падающей высотой и растущей скоростью. На 500 метрах он резко потянул ручку на себя. Самолет задрал нос, мгновение завис в вертикали, перевернулся на спину и плавно вернулся в горизонтальный полет. Петля Нестерова скрутилась как-то легко и удалась на славу. Высотомер показывал 450 метров. Леха выдохнул с облегчением, чувствуя, как вспотел за эти напряженные секунды. «Ладно, заключительный штрих и на посадку», — решил Леха. Разогнав самолет в пологом пикировании, он выровнял его на высоте около 200 метров, а через пару секунд потянул ручку на себя, заставив самолет резко поднять нос и взмыть под углом в 45 градусов. Когда скорость начала падать и самолет почти завис в воздухе, Леха дал энергично левую педаль до упора. У-2 ловко закинул хвостик вверх, развернувшись на месте носом к земле, на мгновение замер, а затем плавно пошел снова в разгон. Вернувшись на высоту начала маневра, Леха вывел самолет в горизонтальный полет. «Получите, ранверсман». Покачав крыльями, Леха завершил показательное выступление. На земле Леху обступил восторженный народ. Флотский комбриг долго бил по плечам и лез целоваться. С трудом отмахавшись от такой гомосятины, совершенно измочаленный Леха спрятался от всех, чтобы перевести дух в тишине. Эта история имела забавное продолжение несколькими днями позже. Леху вдруг вызвали на командный пункт родного Качинского аэродрома. Добежав, Леха привел в порядок форму, зашел внутрь и попытался доложиться о прибытии. На КП оказалось неожиданно много народа. Леха увидел того самого начальника флотской авиации, которому недавно выиграл спор, несколько неизвестных ему флотских в разных чинах и уж, конечно, родное начальство почти в полном составе. О, наш герой! Обрадованно полез обниматься к Лехе любящий целоваться гомосецкий комбриг, чем, собственно, он ввел в совершенное удивление комполка и особенно комиссара. И, встав лицом к Лехе, торжественно объявил: «Товарищ лейтенант, объявляю вам благодарность за блестящее владение техникой пилотирования и показанную истинную флотскую выучку». Громко объявил комбриг, армейские сапоги аж перекусили шпой гвоздик. Громко добавил он, радостно улыбаясь: «Служу трудовому народу». Рявкнул в ответ удивленный Леха: «Заноси». Кивнул комбриг одному из сопровождающих и, повернувшись к Лехе, пояснил: «Лучшие из Коктебеля. Выиграли мы пари у армейцев». И тут случилось невозможное с точки зрения армии. Под удивленные взгляды Лехиного начальства комбриг вручил Лехе 6 бутылок вина в деревянном ящике. Правильно поняв очень нехороший взгляд комиссара, Леха отрапортовал: «Благодарю за высокую оценку моего пилотирования. Разрешите передать ценный подарок в детский дом имени Клары Цыткин в Севастополе». Окружающие расслабились и радостно засмеялись. «Молодец», — похвалил Леху комиссар, хлопая по плечу: «Ну, детскому дому мы обязательно сами поможем, а этот подарок передадим в нашу столовую». Как показала действительность, комиссар не соврал ни на грамм. Правда, он забыл уточнить, что нашей в его понимании является столовая для высшего комсостава, где подарок был употреблен в тот же день и тем же составом, комбригом и окружающей его гоп-компанией. Леха в ряды употребителей не пролез, а Леха получил на складе по записке комиссара пару ящичков тушенки, сгущенного молока и галеты с Максом и парой приятелей по эскадрилье съездил в детский дом. Глава 10. Началось в колхозе утро. Маленький зелененький самолетик подпрыгнул вверх, перескочил посадку, чуть не задев колесами крону деревьев. Понесся, буквально касаясь колесами земли, и сразу за ним потянулся мутный след распыляемой в воздухе жидкости. Домчавшись до конца поля, самолетик снова ловко перепрыгнул разделяющие деревья, обрубив водяной хвост за собой, и буквально сразу лег на крыло, заложив резкий вираж. Перепрыгнув край поля в обратном направлении, Леха совершенно уже машинальным движением открыл кран подачи химии, и за самолетиком снова потянулся мутный водяной шлейф. Родной флот продал Леху в рабство, вместе с его любимой керосинкой. Временно, конечно, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения. Прилетев в очередной раз из Херсониса и нахально притерев свою керосинку прямо у штаба, Леха ловко увернулся от замаха флагом руководителя полетов и, как ни в чем не бывало, влетел в объятия тылового и политического начальства. Преподнеся запечатанный сургучом пакет дежурному, Леха расписался в журнале и был тут же аккуратно отжат к стене замом по тылу, поддержанный комиссаром с другой стороны. Зам по тылу, толстенький невысокий человек интеллигентного вида с характерным носом, глядел на Леху с добрейшей улыбкой голодного крокодила. Комиссар, пыхтя рядом, всеми силами выражал полное согласие. «Алексей, тут вот какая ситуация», — начал зам по тылу своим интеллигентным голосом. Через 20 минут, из которых 15 пришлось на пламенную речь комиссара о том, как рабоче-крестьянский Красный флот должен помогать трудовому крестьянству в строительстве коммунизма, Леха понял, что его вместе с самолетом на 2 недели сдали в аренду местному колхозу «Да здравствует 1 мая». Естественно, для борьбы с насекомыми. «Вот тебе да здраперма и Юрьев день. Надо на борт этот патриотический лозунг нанести», — саркастически подумал Леха. Возражений по существу вопроса у него не имелось, но он мгновенно сообразил, что можно вытрясти из этой ситуации что-нибудь полезное для себя. «Вениамин Маркович, разрешите?» Леха поскребся в дверь мазанки зама по тылу этим же вечером. Просочившись в предбанник, Леха завел песнь вселенской печали грустным голосом. «Я таки волнуюсь за исход нашего ответственнейшего мероприятия. Вы знаете, оказывается, местная система распыления никак не годится для применения с моего летательного аппарата. А уж для использования такого химического соединения, как вода с солью, и подавно. Мотор надо однозначно отдавать на переборку, а то на малом газу нет возможности выдерживать ни высоту, ни скорость, а если распылять с большой высоты. Зампотыл смотрел на Лехина фарисейство удивленным глазом, слегка наклонив голову на бок. В какой-то момент, осознав Лехина лицедейство, он рукой остановил поток слов и кивнул ему внутрь, мол, заходи. Жена Зампотыла, милая черноволосая кудрявая женщина лет 40, заставила Леху сполоснуть руки в закутке и усадила за стол с двумя кудрявыми мальчишками лет 8 и 10. Наравне со всеми ему выдали ложку и плюхнули в тарелку селедку и положили вареную в чугунке картошку, набор редиски и огурцов. Мальчишки наперебой начали расспрашивать Леху про полеты, про самолеты, рассказывать, что когда вырастут, тоже пойдут в авиашколу и станут летчиками, а совсем не пианистами, как хочет мама. «Кем ты будешь, когда вырастешь?» – вежливо спросил Леха, хрустя редиской. «Я буду летчиком», – гордо ответил старший. «И я не отстал от брата, самый младший представитель семейства. Для этого, ребята, надо хорошо учиться, много знать и уметь», – решил Леха проявить педагогический талант. Дети зависли на несколько секунд, обдумывая Лехины слова. «Ну тогда», – сказал старший мальчик, немного подумав, – «я буду комиссаром, как дядя Володя, а я выучусь на финансиста, как папа. У меня лучше всех в классе получается что-то отнимать и делить», — поддержал брата младший. Через секундную паузу за столом раздался дружный хохот счастливых родителей. Поев, Леха отодвинул от себя тарелку и, вдохнув побольше воздуха, снова завел сначала песню из серии «Сами мы не местные, пустите переночевать». Улыбающийся как удав при виде кролика Зампотылу подождал, пока Леха исполнит целиком первый куплет, посмотрел на жену и с огромным удовольствием присоединился к концерту. Последующие 20 минут запомнились Лехе тем, что обе стороны торговались как в последний раз, били себя по коленям, закатывали глаза, хватались за сердце и взывали к свидетелям, коими работали жена и дети командира тыловиков. В какой-то момент Леха поймал себя на мысли, что процесс торга так его захватил, что он уже не помнит, что он хочет получить и ради чего он так торгуется. Мальчишки смотрели этот концерт, замерев и открыв рты. В какой-то момент жена Зампотыла ударила ладонью по столу и произнесла: «Веня, ша, Азахинвей, мне таки невозможно слушать, за что ты говоришь. Это, похоже, правильный наш мальчик, и надо мальчику помочь», — выдала Софья Соломоновна. Зампотыл смутился, пожал плечами и махнул рукой. «А ваша мама точно была не из наших?» — спросила жена Зампотыла, провожал Леху в сенях. «Я таки не знаю, что она всегда говорила, что будет рада красивой русской девочке из хорошей еврейской семьи», — прикололся Леха. «Азахинвей», — всплеснула руками Софья Соломоновна, — «повезет же кому-то иметь такого зятя». В результате, помимо ужина и прекрасного вечера, Леха стал богаче на один комплект подменной формы второго срока и приличные хромовые сапоги, полученные на следующий день со склада. Старшина долго разглядывал бумажку Зампотыла, смотрел ее на просвет, только не попробовал на вкус. Потом горестно удалился куда-то в дебри склада и вернулся с новыми хромовыми сапогами и байковыми портянками к ним. Мир таки сошел с ума, так добро разбазаривать, но раз уж сами Вениамин Маркович распорядились, — бормотал кладовщик. Утром в заднюю кабину самолетика техники ТЭЧ затолкали металлическую бочку литров на 100 и соединили ее с прикрученными под крыльями металлическими трубками с мелкими дырочками. А с левой стороны кабины у Лехи появился приличных размеров кран, дернув за который можно было открыть дорогу химикатам наружу. В пробном полете Лехе прямо стало жалко самолетик. У-2 с бочкой, залитой под крышку водой, разбежался и, натужно ревя мотором, медленно пошел в набор высоты. Леха развернулся и зашел над береговой чертой, привычно начал выводить самолет из пологого пикирования и ужасом понял, что груженный самолетик выходит из пикирования гораздо медленнее и труднее. Главное, чтобы тросы не сдали, — в голове пульсировала отчаянная мысль. Он дернул за рычаг сброса химии, чтоб хоть как-то облегчить самолет. Уперевшись в педали, Леха со всей дури тянул штурвал на себя. Утенок нехотя задрал нос и пошел вверх над самым берегом, буквально рубя винтом зелень. Замполита просто сдуло с лавочки. Импозантный мужчина начистил сапоги, набрялинил чуб и пригласил симпатичную официантку Танечку прогуляться вдоль берега моря и посмотреть на звезды. Танечку мучило ужасное сомнение, надевать панталоны или нет. Решив, что замполит мужчина стоящий, она твердой рукой оставила дома сей предмет туалета и отправилась проветривать все без исключения части тела. держась за руки. Истомленные сердца были уже готовы соединиться в экстазе, но комиссара потянуло на поговорить, и два зада присели рядышком в темноте на лавочку над обрывом. Это была фатальная ошибка такого романтического вечера. Рев мотора и свист пропеллера, появившийся из темноты, прошелся прямо по головам культурно отдыхающих товарищей. Фуражка с красной звездой улетела куда-то в сторону Луны. Крупный упитанный мужчина, гладящий выпирающие прелести и увлеченно втирающий про классиков марксизма-ленинизма, вдруг резко взбрыкнул ногами. Он инстинктивно схватился за Танюшкину попу мертвой хваткой, и романтические сердца отправились в совместный, но недалекий и недолгий полет. «Убью гада!» — прорычал замполит, приземлившись на спину. «Какой вы пламенный мужчина!» — лежа сверху восторженно прошептала Танечка, придавив замполита своими выдающимися баллонами. «Все равно прибью», — подумал партийный вождь, поудобнее устраивая свои руки на крупной жопе официантки. «Хорошо, хоть галифе менять вроде не надо». И тут их накрыло шлейфом холодной распыленной воды. Утром прибежавший с КП полка Дневальный, давясь от смеха, рассказывал, как мокрый комиссар ищет, кто летал вчера над рекой. Вроде бы не из нашего полка. Леха аккуратно просочился на выход, воровато оглянулся и рванул, что есть силы, к маленькому самолетику. «Петрович, заводи. Мне в колхоз, по делу, срочно». Так Леха и улетел в колхоз, в чем был. Вторую неделю Леха фигачил на опылении полей без выходных весь световой день. Первые пару дней он еще пилотировал самолетик опасливо. На третий день самолетик вошел в резонанс с его организмом, и они стали носиться над полями как шмель-труша, на полном автомате распыляя килограммы химикатов. Залив, взлет, разворот, заход, подпрыгнуть над деревьями, предельно малая высота, открыть кран, проход, закрыть, перепрыгнуть, разворот, открыть кран. За один полетный день Леха умудрялся взлетать раз 15. Сначала он пытался считать взлеты и посадки, но очень скоро все превратилось в один бесконечно вертящийся калейдоскоп. День на третий, сбившись со счета, он бросил подсчеты. «Из всех продуктов сельского хозяйства предпочитаю самогоноварение». В первый день выдал Леха фразу, запавшую в голову в далеком будущем, чем совершенно восхитил Михалыча. В конце дня они с руководителем всех колхозных механизмов Михалычем, командированным заправлять Лехин самолетик химией, бензином и маслом, совали палку в бочку и, не дрогнувшей рукой, переведя 40 см в 200 литров, списывали израсходованный авиационный бензин П-70. Сэкономленный бензин Михалыч превращал в основном в самогон и частично в прочие сельскохозяйственные блага. Денег в колхозе было мало, и их практически не видели. Самой отрадной частью дня был обед. В первый день Леха, недолго думая, приземлился на поле прямо за правлением колхоза и пошел интересоваться, где и как его будут кормить, чем распугал всю живность в радиусе 300 метров и привел в нерабочее настроение все женское население колхоза от 15 до 60. Чтобы спасти положение, председатель организовал доставку обеда прямо на летное поле в термосах. К часу дня появлялась подвода с симпатичной разбитной блондинкой лет 25. Как узнал позднее Леха, за право возить обеды товарищу-летчику в колхозе вспыхнул скоротечный и почти что вооруженный конфликт. Победителем вышла рыжая девица по имени Ленка, оттаскав за волосы и надавав пинков остальным претенденткам. Она была уже как пару лет разведена, когда ее мужик завербовался на заработки на Дальний Восток, да так и там пропал. Ленка совершенно не тяготилась своим положением и была первой заводилой на селе. «Что же это вы, товарищ летчик, не заходите к нам совсем?» — тягучим грудным голосом буквально пропела Ленка, подавая Лехе миску с супом. Дыхание у Лехи сбилось, а взгляд не мог оторваться от двух налитых полушарий как минимум третьего, четверного размера, колышущихся под блузкой. «Вы кушайте, товарищ летчик, кушайте. Вам силы еще ох как понадобится», — пропела Ленка, не забыв стрельнуть глазками. «Вы у кого остановились на постой? В школе? Как в школе? Ой, да что вы, вам спокойствие в отдыхе требуется. Так, давайте ко мне, у меня и комната свободная уже приготовлена». И Леха понял, что пропадает. Гормональный шторм молодого тела требовал завалить эту молодую самочку прямо здесь и сейчас. С огромным трудом разум и опыт из прошлой жизни затолкали гормоны под контроль, как оказалось, совсем ненадолго. Минут через 10 после отъезда Ленки, дымя самокруткой на лавочке, Михалыч, как опытный мужчина 50 лет, выдал: «Не, Ленка девка хорошая, вряд ли что-то подцепишь с нее. Ты, Леха, главное спать ложись вовремя, а то заездит она тебя ночью, а утром то тебе над посадками носится, А ну как рука дрогнет. Первая же ночь подтвердила прогноз потомственного механизатора Михалыча. Леха спокойно встал и, не сомневаясь, пошел проверить кровать хозяйки и столкнулся в коридоре с голой Ленкой, крадущейся к нему навстречу. С этого момента Леха, не сомневаясь, перебрался к хозяйке в кровать. «Ах!» – протяжно выдохнула Ленка, принимая Леху в себя. «Ах!» – ответила. Ей молодое тело красного военлета, соскучившееся по женской ласке. После второго захода Леха последовал советам опытного товарища Михалыча, чувственно поцеловал Ленку в губы, повернулся, обнял Ленку, прижался к ее теплой попе и счастливо провалился в сон. Уже под утро, сквозь сон, он снова ощутил нежные женские пальцы на своем члене. «Ах!» – вырвалось уже из Лехи и Ленки одновременно. С этого момента Леха остаток командировки провел как в раю. Он спал, ел, катался по ночам на Ленке и, конечно, летал, как проклятый. Когда через две недели отъевшийся, чистый, отглаженный и сияющий Леха, с абсолютно пустыми баллонами, приземлился на родном аэродроме и вошел доложиться на КПП. Политрук, увидев его, заулыбался, как будто ему на день рождения подарили литровую бутыль с самогоном, а не воздушный шарик, и радостно воскликнул: «О, а вот и наш доброволец попался». В конце рабочей недели по традиции командир полка Геннадий Васильевич зашел в кабинет к главному политруку. Особыми друзьями они не были, да и сложно дружить с человеком, который разглядывает в лупу все твои действия на соответствии политики партии. Но, как говорится, врагов надо держать близко, и командир постарался наладить рабочие отношения, тем более комиссар при всей политической ангажированности был совсем не глупым мужиком. «Чаю?» – опять же по традиции спросил комиссар. «Я уже заказал, сейчас принесут», – улыбнулся командир. «Пятница сегодня, неделя прошла нормально, летных происшествий не случилось, никто не напился». Порадовались начальники, даже хреново уже месяц не слышно, хотя пару дней назад пришла даже благодарность на него из колхоза. Когда раздался стук в дверь, вместо заказанного чая внутрь заглянул молоденький шифровальщик с бланком телеграммы в руках. «Срочная из штаба флота, как бы извиняясь, что отрывает начальство», — проговорил он. Тонкие листки бумаги явно содержали что-то весьма важное. Комиссар, опытный и ловкий человек, внимательно смотрел, как командир расписывается за телеграмму и бегло читает ее содержание. Задумавшись на пару секунд, тот передал ее комиссару, типа «прочитай сам». Нацепив на нос круглые очки, комиссар прочитал вслух: «Во исполнение распоряжения командующего морскими силами РК от такого-то числа июля 1936 года приказываю отправить одного летчика-добровольца для оказания помощи испанскому народу в их справедливой борьбе против мятежников». Зачитав, комиссар поднял глаза на командира, став похож на кота Базилия. В его взгляде явно угадывался вопрос. Раз уж сам командующий морскими силами Черного моря товарищ Кожанов напрямую отправил распоряжение в полк, да еще прямо и ссылаясь на распоряжение из Москвы, и не исключено, что сам товарищ Сталин в курсе. Они не догадывались, что это за этой телеграммой стоит только череда мелких пакостей и случайностей. В рамках подковерной борьбы за власть командующий военно-морскими силами РК товарищ Орлов старался выйти из-под власти Ворошилова и создать свой независимый наркомат ВМФ, и вчера вечером, услышав озабоченность вождя ситуации в Испании, где к власти пришел сформированный из левых партий Народный фронт, стараясь опередить армейцев, не замедлил передать указания в свой секретариат. Младший столоначальник помятую бытность наркома на Черном море быстро слепил требуемые распоряжения и спустил их дальше по иерархии. В штабе Черноморского флота в Севастополе телеграмма нашла своего адресата в пятницу после обеда. Писарь штаба, человек не чуждый мелкого злорадства, выслушал распоряжение командующего, не удержался и, формируя список участников, включил летчика отдельной строкой. Командующий подмахнул почти не глядя. А уж передать этот подарочек в Лехин полк, как говорится, по старой дружбе, было делом техники. Патруль авиаторов как-то остановил находящегося в увольнении под шофе краснофлотца и притащил в комендатуру. Его не заботило, кто именно окажется тем самым добровольцем. Главное, что штаб ЧФ быстро сбросил с себя эту головную боль. Таким образом, желание вождя народов отправить в Испанию военных специалистов трансформировалось в головную боль командира полка менее чем за сутки. Командир нахмурился, еще раз пробежав глазами текст. От него доброволец требовался всего один и без семьи, а значит, отправлять нужно кого-то так, чтобы не прилетело потом самим, но и отдавать хорошо подготовленного летчика совсем не хотелось. «И что мы теперь с этим будем делать?» – задумчиво проговорил командир, отложив бумагу на стол. «Кваш отправить то, добровольцев не особо наблюдается. А что если?» – радостно воскликнул комиссар. Глава 11. Спасение утопающих – дело рук. Его просунутые под мышками руки ухватились точно за шикарную грудь комсомолки. Периодически над водой показывался темный треугольник между ее ног. Уже у берега от такой картины и непередаваемых ощущений Леха смутился, уперевшись своим напрягшимся членом в упругий женский зад, мельтешащий над ним. Стоять девушка не могла, оказалось, от холода у нее свело обе ноги, и Лехе пришлось брать красотку на руки и нести до своего полотенца. Товарищ командир, песен про всякую фигню не играл. Как обычно, Леха стоял на вытяжку в штабе полка и делал максимально тупое лицо, пел только за все хорошее. Какая же сука меня заложила? Уже 10 минут соображал Леха. Вот, вот, и комиссар подтверждает, что пел за все хорошие, против всей фигни. Радостно оскалился командир полка, дежурный. Ну как Дерникова-нибудь в красный уголок сгонять, там хренов свой аккордеон вчера оставил, тащите-ка его сюда. Отдал он распоряжение. В одном из полетов на дальнюю точку в район Керчи, Леха совершенно случайно обнаружил в местной халупе черный аккордеон Хохнер в очень приличном состоянии, доставшийся хозяину видно еще при бегстве Белой армии из Крыма в 20-м году. Играть на нем никто не умел, но трофей, подвязанный салфеточкой, торжественно хранился рядом с резным буфетом в красном углу. Наутро Леха загрузил семейную реликвию в шикарном кожаном чехле в заднюю кабину своего самолета. Местный абориген стал богаче на изрядное количество тугриков, а Леха стал единоличным обладателем шикарного музыкального инструмента. Все остались почти счастливы. Приятным воспоминанием, вдруг выплывшим откуда-то из глубин сознания, стало понимание, что местный Леха, оказывается, имел хороший, если не абсолютный слух, и выучив 4 аккорда на аккордеоне, периодически подрабатывал, играя около вокзала ограниченный репертуар песен. Судя по воспоминаниям Лехи, заработать на булку с маслом удавалось редко, но какой-то продуктовый прибавок среди вечно голодного детства получался. Сам репертуар почему-то не торопился появляться из глубин сознания, но Леха был уверен, что достаточно взять в руки инструмент, как оно польется, и оно полилось. В конце апреля Леха умудрился опять встрять в идиотскую ситуацию, когда его вызвали в штаб полка по подозрению в пении неподобающих песен. Стоя перед командиром на вытяжку и делая максимально тупое лицо, он старательно делал вид, что он это не он. Товарищ командир, песен про всякую фигню не играл. Леха стоял на вытяжку в штабе полка и делал максимально тупое лицо, пел только за все хорошие. Все-таки, какая же сука меня заложила? Уже 10 минут соображал Леха.